Глава 4. Утро в цветнике встретило меня удивительным спокойствием. Запах роз, почти осязаемый в прохладном воздухе, наполнял пространство нежностью. Что вообще могут знать о счастье люди, которые не вдыхали аромат роз на рассвете? Я приступила к своей ежедневной рутине, тихонько напевая. Возня с розами успокаивает, по крайней мере, меня. Занимаясь делами, я и думать забыла о драконе, об императорском бале, о будущей драконовой невесте. Или не забыла, а наоборот, так задумалась, что вскрикнула от неожиданности, когда скрипнула калитка. Передо мной стоял мой вчерашний дракон. В человеческом обличье, конечно. Он выглядел невероятно. Вместо встрепанного бездельника и хулигана, которого я имела счастье лицезреть вчера, передо мной стоял совершенно блестящий аристократ. Свежий, улыбающийся, и одетый с иголочки. А красавчиком он был и вчера, несмотря на свое незавидное состояние. Однако провести меня ему не удалось. Как бы презентабельно ни выглядел этот тип, я-то точно знала, кто скрывается под великолепной оболочкой. Нахал обыкновенный, под вид саркастичный. Я все еще помнила, что он вчера мне наговорил, а потому поздоровалась не слишком приветливо. Точнее, вообще никак не поздоровалась. «Вы решили, что здесь еще осталось что доломать?» — проворчала я. «С этим покончено». Ослепительно и совершенно обезоруживающе улыбнулся он. «Обещаю быть паинькой и вести себя хорошо, без разрушений». «И что же вам тогда нужно?» Его обещание меня ни капельки не впечатлило. «Равно, как и все эти улыбки». «О, это совершенно особая история. Видите ли, леди, вчера я доставил вам некоторые неудобства, о чем искренне сожалею. И все же я рад, что упал именно сюда». «Да неужели? Но хоть кого-то это порадовало». Я вовсе не собиралась менять тон на более дружелюбный. Но дракона это вовсе не смутило. «Да-да, я был совершенно очарован», — сообщил он с горящими глазами. «Очарован». Я почувствовала, что к моим щекам приливает краска. «Ну да». Ему удалось меня смутить. Я даже успела подумать, что, в принципе, он довольно милый, хоть и нахал каких поискать. К счастью, ничего больше я подумать не успела, потому что он добавил. «Ваши розы. Они по-настоящему прекрасны. Я хотел бы купить самый красивый букет, чтобы подарить его одной особенной девушке». «Ясно, понятно. Значит, его очаровали розы. Ну что же, бывает. И, похоже, высокого лорда можно поздравить. Он ищет цветы для особенной девушки. А, следовательно, уже выполнил наказ императора и теперь не рискует получить в жены какую-нибудь самую большую занозу в заднице во всем королевстве». Почему-то это было неприятно. Впрочем, я сразу отыскала причину. Я ведь от души желала ему жену похуже, и вот мое желание не сбылось. Ну, ничего. Зато заработаю. Уж он может не сомневаться. Я предложу ему самые дорогие розы, и не по оптовой цене, как для цветочниц, а по самой, что ни на есть, розничной. «Вот и прекрасно. Выбирайте сколько душе угодно, можете хоть все скупить. Только имейте в виду, это будет дорого. Очень дорого». «Ценю вашу щедрость». Он окинул взглядом цветущие кусты. «Давайте ограничимся тем, что сможет унести один скромный дракон. И все же я хочу получить самый дорогой букет. В пределах разумного». «Самый дорогой? Тут раздумывать нечего». «Значит, вам нужны эти», — указала я на куст темного бархата. «Они прекрасны, и цена соответствующая». «Может быть, что-то повеселее?» — спросил дракон неуверенно. «Эти какие-то слишком уж мрачные». Я пожала плечами. «Зато дорогие. Впрочем, если хотите, могу срезать для вашей избранницы желтые розы. Правда, они означают скорую разлуку, так что есть риск получить букетом по физиономии». «По физиономии я не хочу. А что обозначают эти? Они же черные, судя по виду, им самое место на похоронах». «Не черные, а темно-бордовые. Означают страсть и глубокую привязанность, практически любовь до гроба. Впрочем, можете взять вот те ярко-алые». «И что же обозначают они?» «Просто страсть». Я кинула дракона оценивающим взглядом. Пожалуй, любовь до гроба и правда не его стиль. Действительно, эти вам подойдут больше. Сразу надо было их предложить. Нет-нет, Давайте эти, черненькие. Темно-бордовые, мрачно поправила я. Впрочем, кто знает, что у этих драконов со зрением? Может, и правда различают лишь три оттенка — яркое, светлое и темное. Я аккуратно срезала розы, выбирая самые красивые бутоны. И пока составляла букет, колдовала над ним, создавая композицию с лентами, маленькими белыми цветочками и красивым упаковочным кружевом, тоже темно-бордовым в тон букету, у меня промелькнула недобрая мыслишка. Зря я это. Надо было и правда всучить желтое, а потом злорадно представлять, как он будет выкручиваться. Но эту мысль я тут же отогнала. В конце концов, я профессионал, и сейчас дракон пришел в мой сад не в качестве невыносимого нахала, а в качестве клиента. Впрочем, быть невыносимым нахалом он от этого не перестал. «Вот ваш букет. 15 золотых». Я назвала эту сумму, и сердце ёкнуло. Это было очень дорого для букета. Слишком дорого. Обычно я так не жадничаю. Но он же сам хотел заплатить побольше. И вообще, мне требуется компенсация за вчерашние переживания. Я вспомнила монстров, которые тянули ко мне свои оскаленные пасти, и поняла, что продешевила. Надо было требовать 20. Дракон, не моргнув глазом, отсчитал монеты. Они легли в мою руку с приятной прохладой и тяжестью. Я внимательно их пересчитала. Все ровно. 15 — никакой ошибки. А когда сунула в карман передника, клиент протянул букет мне. «Что, уже разонравился?» — удивилась я. «Хотите что-то переделать?» «Нет». Дракон помотал головой. «Просто это вам. Наше первое знакомство прошло не слишком здорово, и я хочу все исправить. Разрешите представиться. Лорд Сирион Дарквилл». Я растерянно крутила в руках букет, который только что собирала для какой-то посторонней девушки. Хорошо, что не сделала желтый. Получить такой в подарок всегда неприятно, даже если знаешь, что даритель ничего особенного не имел в виду. Тут я совершенно не кстати вспомнила, что ни один из поклонников еще не дарил мне цветов. Книги, милые безделушки к праздникам — это да, но цветы... Парни вполне логично предполагали, что глупо дарить букеты той, у кого и так полный сад роз, да еще и лучших в городе. Поди посоревнуйся с теми, что я ставлю в гостиной просто так для настроения. А купить букет у меня же, чтобы потом мне же подарить, такое еще никому не приходило в голову. Я так и не решила, хорошо это или плохо, поскольку пауза затянулась и следовало что-то сказать. Это неожиданно. Я удивлена. Вот и все, что смогла из себя выдавить. «Да, я умею удивлять», — самонадеянно заявил дракон. «И это не единственное мое достоинство». «Если вы собираетесь сейчас перечислить полный список, начните с самовлюбленной и напыщенной. Вы, полагаю, считаете, что я должна пищать от счастья?» «О, нет, так далеко в своих планах я не заходил. Будет достаточно, если вы назовете свое имя. Ведь именно так поступают люди, когда знакомятся». «Ох, да чего же невыносимый. Меня зовут Виолира. На этом процедуру знакомства можно завершить? Откровенно говоря, у меня еще много дел, а для этого букета...» Я посмотрела на цветы почти с ненавистью. «Еще нужно подыскать вазу. Не уверена, что у меня есть достаточно большая». «Да-да, конечно. Вовсе не хотел вас задерживать. Только у меня есть еще одно маленькое дельце». Я вопросительно приподняла бровь, дескать, давай выкладывай, что там у тебя, и уходи. «Через 3 дня будет императорский бал. Вы не могли бы составить мне компанию?» «Ах, негодяй! Вот что он задумал. Отвертеться от женитьбы. Притащить с собой ничего не подозревающую девушку, которая принимает все его ухаживания за чистую монету. Продемонстрировать императору. Вот, спутница есть, все хорошо. И первую попавшуюся невесту ему не навяжут. А после бала можно и расстаться. И ведь как стервец все рассчитал. Решил, наверное, что глупая цветочница, которая живет на окраине и все время проводит не с людьми, а с розами, может и не знать главные столичные новости. Император ждет драконов с невестами. Не с подружками, не со случайными знакомыми, а именно с невестами. А поскольку кольца на пальце я у себя пока не вижу, да и вообще мы познакомились минуту назад, любому ясно. Негодяй решил всех обмануть. Да уж, действительно, он умеет удивлять». «Очень лестное предложение, но нет», — проговорила я холодно. Развернулась и пошла по тропинке к дому. Надеюсь, этого намека будет достаточно, чтобы он понял, что разговор окончен. «Но почему?» — крикнул высокий лорд Сирион Дарквилл мне вслед. «Я не хожу на вечеринки с малознакомыми мужчинами», — бросила я через плечо и скрылась в доме, предоставляя ему самому выбираться из сада. И только когда с гордым видом захлопнула дверь, тихо хихикнула. Назвать императорский бал вечеринкой — это я, конечно, немного охватила через край. Но ничего, так ему и надо. А мне нужно поставить цветы в воду. Этот букет слишком хорош, чтобы его загубить. Ваза у меня, конечно же, нашлась. Большая, из горного хрусталя. Она красиво разбросала брызги утреннего солнышка по стенам, и в этом сиянии букет смотрелся еще красивее. Казалось, темные розы и сами светятся изнутри. Невозможно не замереть на несколько секунд, чтобы полюбоваться ими. Неожиданно это занятие прервал голос. «А может, все-таки передумаете?» Я вздрогнула и испуганно оглянулась. В открытом окне торчала наглая физиономия высокого лорда. Вот же настырный. Вместо того, чтобы спокойно уйти, он обошел дом и теперь подглядывал. «Не передумаю», — отрезала я. «Боюсь, вы ошиблись. Девушки моего сословия на таких мероприятиях не отплясывают на танцполе, а подают гостям лимонад». «Какой лимонад?» — нахмурился дракон. «Это же бал императора. Там будет только лучшее шампанское». Я усмехнулась. «Ну да, это совершенно меняет дело». «Я-то вас приглашаю туда не в качестве служанки, а как свою спутницу». «Спутницу», — отметила я про себя. Тогда как император велел явиться с невестами. Вот же хитрый лживый тип. Собирается запудрить мозги несчастной девушки. Хорошо, что на его пути попалась трезвая и устойчивая к драконьим чарам я, а не какая-нибудь наивная и романтичная особа, которой он разобьет сердце. «Боюсь, для роли спутницы у меня нет подходящего наряда», — сказала я, лишь бы что-то сказать. Думала я совершенно о другом. О той несчастной, к которой этот беспринципный дракон явится, получив мой отказ. Бедняжка обалдеет от счастья. Надо же, дракон обратил внимание и пригласил на императорский бал. Совсем как в сказке. А уж чем для нее закончится эта сказка, легко угадать. Тут и прорицательницей не нужно быть. «Пусть это вас не волнует. Как только я услышу ваше «да», к вам явятся лучшие модистки столицы, и, поверьте, платье будет просто бесподобным. Вы затмите всех на этом балу». «А вы, смотрю, хорошо разбираетесь в платьях». Я не удержалась и снова съязвила. Просто потому, что не язвить ему было невозможно. Наверное, он и правда неплохо разбирается в платьях. Правда, не в цветах и фасонах, а в крючках и застежках. И все же впервые за все это время я посмотрела на дракона долгим оценивающим взглядом. Он это сразу понял и явно приободрился. Кстати, совершенно напрасно. Обычно этот взгляд у девушек означает: «А он вроде ничего, может обратить на него внимание». Но я-то думала совсем другое. Как только земля таких носит. Судя по тому, какой самодовольной стала драконья физиономия, мысли он все таки не читает. «Платье будет», — заверил он меня. «Ну что ж, это меняет дело», — объявила я. «Пожалуй, что и соглашусь. А теперь покиньте мой сад. Неприлично заглядывать в окна девушкам». «Исчезаю и ждите модисток», — расплылся в улыбке дракон, уже празднуя победу. «Нет-нет, постойте», — остановила я его. «Кроме модистки следует прислать ювелира и галантерейщика». Дракон приподнял бровь. Похоже, это не приходило ему в голову. «Нельзя же явиться на бал без украшения и сумочки. Также понадобится веер и подходящая обувь». «Все сделаю, не сомневайтесь», — быстро ответил он. «Может быть, что-нибудь еще?» «Да, пожалуй. Духи, перчатки и...» В голову больше ничего не приходило. «Впрочем, я изучу вопрос внимательнее и дам вам знать, если что-то понадобится. Свяжусь через зеркало». «Буду ждать». Этот наглец отправил мне воздушный поцелуй и исчез. Я выглянула в окно, убедилась, что незваный гость на этот раз окончательно ушел, и закрыла за собой калитку, и только потом мстительно улыбнулась. «Решил взять с собой на бал простушку? Так ты ее получишь, лишь бы не пришлось раскаяться. Впрочем, я не сомневалась, раскаяться ему придется. Уж я ему устрою веселенькое мероприятие. И хорошенечко потрясти его казну — только первый пункт моего коварного плана.